Пятое. Север. Школа мужества. А как люди работали, простые рабочие? Понятно, и зарплаты не низкие были, но и условия тяжелые. Сначала ни дорог, ничего. Только по воде все можно завозить. А что такое по воде? Это значит, нужно было на год завести до следующей навигации. Зимой по воздуху. Но сначала не было же ни аэродромов, ничего. Разрабатывали мощное уренгойское месторождение. И его не сразу на максимальную производительность вывели. Открывали тоже по частям. Также и проект был сделан. Сначала на 30 миллиардов, потом на 60 миллиардов, потом вышли на 300 миллиардов кубометров добычи газа в год. Представляете? Это гигантское месторождение. Не было и нет такого в мире. И я не думаю, что подобное где-нибудь откроют. Такое, как уренгойское. Потом открыли ямбургское месторождение. Но все ведь было для всех нас, газовиков, для меня, далеко не просто. Во-первых, все эти месторождения находятся в самых сложных климатических регионах. От Уренгоя и дальше вечная мерзлота. А Ямал? Вечная мерзлота по 500 метров. И льды еще ледникового периода. Вы можете себе представить скважину? А скважина – это же огромное, тяжелейшее сооружение. Она много тонн, десятки, сотни тонн весит. Скважина со всем набором труб. А бурили на сколько? И на 4 километра, и глубже. Когда газ идет по скважине, он нагревается. И представляете, во льду. То есть скважина может, что называется, уйти. Но тут наши ученые все разработали, чтобы защитить скважину при прохождении вечной мерзлоты. А как пройти газопроводами по вечной мерзлоте, когда вечная мерзлота, а летом на поверхности все плывет? Все трубы поднимает, они всплывают. Трубы играют по воде. И тогда было принято решение найти возможность закрепить ее, трубу. Работали самые крупные железобетонные заводы. И сделали такие железобетонные оболочки-пригрузы, чтобы надевать на трубу. Потом анкеры бурили, чтобы закрепить хомутами. Но это целое сооружение, представляете? Поэтому, когда говорят, подумаешь, мол, скважина, это от незнания. Гигантская работа. Это сложное инженерное сооружение. Я уж не говорю, а как люди в вечной мерзлоте. Как начинали работать. Жили в вагончиках, в балках, в бочках. Тогда и бочка была роскошью. А города при вас обустраивали? Ну, конечно. Я приехал в Уренгой впервые, прилетел, когда там были первые деревянные такие вот так называемые бамовские дома. Но так все жили, и этому были рады. Потом уже, конечно, строила вся страна. Уренгой, Ноябрьск, Нижневартовск, Сургут – это самые крупные центры. Надым. Сегодня современные города. В Сургуте там уже, по-моему, за 150 000 населения. В Уренгое больше 100 000. Ну, красавцы города. Но это сегодня. А мы говорим о тогда. Но никаких не было скандалов. Я не помню, чтобы тогда какие-то истерики были. Что за жилье, где жилье? Все понимали. Не все выдерживали, я должен сказать. Не все. Но так оно и должно быть. А некоторые и остались. Недавно встречались с генеральным директором Сулейманов Рим Султанович. Он уже сколько там лет? Я его назначал генеральным директором Уренгой газдобычи. И с тех пор работает. Вся жизнь его проходит там. Больше 20 лет на севере. Как институт закончил, приехал и все. Средний возраст работников был 26-27 лет. Выпускники институтов, техникумов, условия, повторяю, тяжелейшие, но и платили достойно. Вам тоже? Я был, наверное, самый высокооплачиваемый руководитель во всем Советском Союзе тогда. Специалистов снова отовсюду привлекал. Оренбург, Башкирия, Украина. Не успевали учить. Но, как и в Оренбурге, даже с образованием сначала на рабочие места с самых азов. Только потом руководство, инженерная должность. И никаких поблажек. Северу нужны люди сильные, устремленные, надежные. А отдыхать удавалось? Какой там? Как я люблю охоту. И тогда любил, и всегда. Так за время работы в Тюмень-Газпроме ни разу, ни единого разу не выбрался. Хотя, кажется, все под рукой. И охота там сказочная. На волка, на лося, на гуся ни разу не смог себе позволить. Потом уже ездил. Но результат от работы... Был. В 1984 году Тюмень-Газпром достиг рекордной добычи. 1 миллиард кубометров газа в сутки. Это по Тюмени и по Тюменской области. В сутки миллиард. Только тот, кто там был, в полной мере поймет, что это такое, сколько труда вложено. Министру нашему Василию Александровичу Денкову 24 декабря 1984 года 60 лет исполнилось. Юбилей. Получается, и мы ему подарок сделали. Он получил Героя социалистического труда. Заслуженно, полностью заслуженно. У нас в министрах все герои были. Первый министр газовой промышленности Картунов Алексей Кириллович, герой Советского Союза. Он вместе с известным писателем, тоже героем Советского Союза Карповым, воевал. Оруджев Сабит Атаич, герой соцтруда. Теперь Денков. Отрасль росла, развивалась. Да и для меня работа в Тюмени была, ну, мечта просто. Полная самостоятельность, полное доверие. Василий Александрович Денков всегда говорил: «Ты мой зам, что нужно, решай сам». А с какими людьми работал? Какие люди, гиганты? За Оренбург перед Косыгиным отвечал, перед Дымшицем за Тюмень, а Николай Константинович Байбаков. Он все понимал с полуслова. Всегда говорил: «Обращайся. Узнаю, был в Москве и не заехал? Обижусь». Еще раз повторю знаменитую фразу Ломоносова: «Могущество России прирастать будет Сибирью и Северным Ледовитым океаном». Когда сказал? 250 лет назад. Богатств сколько там? А взять не могли. Не умели, не хватало средств и ресурсов для освоения. Тяжелая нефть, тяжелый газ. И только-только мы подходим к тому, чтобы поставить все на службу России. Государственный секретарь США Мадлен Олбрайт как-то сформулировала: Сибирь и ее ресурсы – общечеловеческое достояние, и все должны ими пользоваться. Да. Сильно умные некоторые. Где они были, эти умники, когда мы Север осваивали? Могу вам еще кое-что рассказать о том, что такое Север. Самый разворот работ на Уренгое, а работа продолжалась при любых климатических условиях, мы с заместителем министра Миннефтегазстроя Шмалем Геннадием Иосифовичем наметили вылететь на строящуюся Уренгойскую, самую северную, УКПГ-15. Мороз опустился до минус 49, минус 51 градуса Цельсия. Приезжаем в аэропорт к вертолетам. Летчик говорит: при такой минусовой температуре лететь нельзя. Может произойти охрупчивание металла, и винт может отлететь. А двигатели еще не заглушены. Говорю: «Ну, у тебя же крутится винт. Не отлетел же?» «Ну, крутится. А ты сам как считаешь? Честно?» «Можно полететь. Рискнуть». «Ну, раз можно, мы и полетим». Все, что возможно было надеть на себя, все надели. Небольшой ветерок, метр в секунду, еще минус 2 градуса дает. Прилетаем туда. Нас встретили. Там минус 53. А это еще севернее Уренгоя километров на 180. Вышли на снег. Снег как асфальт, смерзшийся. Ветер насквозь пронизывает, и такое ощущение, что ты идешь голый. Продувает крепко. Подходим туда, где смонтирован только каркас. Как раз варили входные шлейфы. Сделано брезентовое укрытие. Выходит бригадир сварщиков в фуфайке. Грудь нараспашку. Я ему говорю: «Ты ж сейчас заледенеешь. Давай хоть куда-то нырнем. Давай вон хоть в будку». А он отвечает: «Да ничего, там то же самое. Это только от ветра укрывает». И мы стоим, разговариваем. Мы одеты во все, что на нас можно было надеть меховое, а он в фуфайке, грудь нараспашку, краснючий, и у него перчатки обычные, нитяные, чтобы он, сварщик, мог работать. Поговорили. Он все доложил нам с Геннадием. Сели в машину, и я спрашиваю: «Слушай, сколько же надо выпить, чтобы вот так на морозе?» А Геннадий отвечает: «Он вообще не пьющий. Этот бригадир еще и стихи пишет. И на его стихи песни есть. Это уникальная личность». Вы можете себе представить? На минус 50 он в фуфайке и грудь нараспашку. Или еще могу рассказать. Как-то произошла авария на трассе. В этом месте газопровод шел через болото. Ударил мороз, сковало землю. А газопровод в болоте, которое не сразу промерзает. Началось движение. Уровень воды понизился, опустился, и газопровод, но на выходе из воды, намертво зажатый в намертво скованной земле. Естественно, металл не выдержал. И произошел разрыв. При давлении в газопроводе 75 атмосфер, и выбросило трубу при взрыве больше, чем на 40 метров. И рвануло так, что было болото, и нет болота. Выплеснуло все. Такая силище. Сделали лежневку. Трубы приготовили. Сварщик потолочный шов варит. Лежит на спине в сочащейся воде. Трубоукладчиком ведь продавлено все. Просто жутко, представляете? И морозяка невозможный. У нас у всех унты, иначе ноги не терпят. А он варит потолочный шов, лежа в ледяной воде, и не может прерваться. Ему нельзя. Ну, что это за люди? Что о них можно сказать? Вот какие люди работали на этих объектах. Вот кто сделал эту систему. Вот кто сотворил эту систему. Вот кому низкий поклон. Многие месторождения приходилось осваивать только вахтовым методом. А по-другому было нельзя. Когда Ямбургское месторождение стали разрабатывать, меня местные власти, тот же обком, сильно склоняли. «Давай поселок строить будем». Я сказал: «Нет». Мой аргумент был один. Когда выработают месторождение, что потом? Людей куда? Сколько их сейчас, таких поселков, по стране? Понастроили, не подумав, и теперь что? Людям только беда. Когда руководителем работаешь, не только о планах думать надо, а о добыче, о строительстве. Думай, для кого все делаешь, для кого строишь. Для страны, для народа своего, для людей, на будущее. По-другому нельзя. Еще раз скажу, что 2 года в Тюмени – это как песня. Мне просто повезло. Тюменский период – это освоение мощных месторождений. строительство и ввод в эксплуатацию огромных газовых комплексов, газотранспортных артерий. Строились города. Были огромные трудности, социальные проблемы, отсутствие дорог. В строительстве городов и поселков участвовала вся страна. Нижневартовск, Москва строила, специалистов посылала. Уренгой, Молдавия, Армения, Ноябрьск, Украина. Постановления партии и правительства были о развитии газонефтехимических производств, заводов. Сургут, Тобольск, Уренгой, Нижневартовск. Энергия была нужна, база развития. Построили Сургутскую ГРЭС, запроектировали Уренгойскую. Все было связано в единый комплекс. Западная Сибирь, Оренбург, Астрахань, Узбекистан, Казахстан, Туркмения –